Глава 218. Я узнал тебя с другой стороны. Дикий парень, член гильдии Небесной Территории, был преданным поклонником Банхеддога. На форумах было много различных видеоблогеров галактики, но Банхеддог был единственным, кто имел информацию из первых рук о черном призраке, что означало, что он всегда был впереди других блогеров. Дикому парню очень понравилось видео о черном призраке. Он был действительно привлечен темным и таинственным чувством, которое дал черный призрак. Как только Банхеддог выпустил новое видео, дикий парень сразу же включил его и прокомментировал еще до того, как видео началось. Международное правило: спрашивайте о новых обновлениях перед просмотром. Начало проигрываться видео, и появился озлобленный голос Банхеддога. «Белоснежные ноги и вишнево-красные губы! Рви свою кожу и укрепи свои кости! Сними свою одежду и белье! Пьяный я по выбору, но не выпивкой! Чашка Виагры — все, что мне нужно! Я продержусь всю ночь!» Привет всем! Добро пожаловать в журнал исследования галактики! Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, я, Банхеддог. Дикий парень выплюнул полный рот воды. Это была стандартная процедура. Банхеддог всегда начинал со стихотворения каждый эпизод. Используемые слова становились все более и более бесстыдными. Даже дикий парень, который считал себя стойким, не мог больше этого выносить. Экран, как всегда, взорвался комментариями, когда были зачитаны стихи. Было так много комментариев, что на экране не осталось свободного места. «Когда-то у меня были знания и боевые навыки, но теперь я могу кричать только 666!» «Отличная тема, хорошее стихотворение!» «Я звоню в полицию. Я пела вместе, хотя и девушка». «Чрезвычайный уровень пошлости». «Я не могу перестать петь это. Пожалуйста, будьте внимательны к чувствам поклонниц». Последний эпизод рассказал о том, как Банхеддог и Бешеный Меч выполняют миссии в Черной Сосне. Этот эпизод был продолжением прошлого, и зрителям он очень понравился. Когда миссия была завершена и началась вторая часть шоу, Стэнда внезапно сменилась на город, который только строился. Огромная надпись «Беннет» — «Первое святилище» — попалась в поле зрения зрителей. В сцене Хан Сяо был одет в черное пальто и стоял с руками за спиной. Комментарии на мгновение затихли, но затем экран взорвал новый шквал комментариев. «Ух ты, я снова вижу своего дядю Черного!» «Отличный видеоблог, я напишу рекомендацию». После стольких дней зрители снова могли увидеть черного призрака, и Банхеддог был единственным, кто мог его показать. Аудитория чувствовала благодать. Это было похоже на встречу со старым знакомым. После публичного запуска Хан Сяо все время находился в поле зрения игроков, и он уже оказал влияние на многих и занял особую позицию в сердцах игроков. Дикий парень широко раскрыл глаза. Он не хотел пропустить ни секунды. «Черный призрак привел нас на особую сцену строительства нового города. За это время я обнаружил основные сюжетные миссии черного призрака». Аудитория вела обсуждение между собой в комментариях. Игроки знали, что Хан Сяо раздавал основные сюжетные миссии, и требования для получения скрытой сюжетной линии были очень высоки. Может ли эта основная сюжетная миссия быть другой? Банхеддог продемонстрировал зрителям свой список миссий, и в нем красовалась новая миссия. «Черный призрак. Третье святилище». «Что это?» «В названии миссии есть черный призрак. Что за святилище?» «Оно очень похоже на название этого места». Банхеддог объяснил детали миссии с волнением. Темная сеть строила укрытие, и черный призрак вел группу тысячи людей к руинам Грейметалла, чтобы построить город. Эта информация была получена от самого Хан Сяо. На этот раз не было никаких предварительных требований. Миссия могла быть легко запущена. После того, как введение миссии закончилось, раздел комментариев снова наполнился сообщениями шокированных зрителей. «Это строительство города! Боже мой, это такая огромная основная сюжетная линия! Почти такая же огромная, как экспедиционная война!» «Скорее всего, это тоже является частью основной сюжетной линии планеты Аквамарин». Дикий парень остановил видео. Он снова и снова внимательно читал требования миссии, а затем сглотнул слюну, прежде чем продолжить видео. Нажав на продолжение видео, он увидел, как Хан Сяо громко произносил речь перед людьми, собравшимися перед ним. «Из-за пасмурной войны синие небеса заслонили крылья смерти, и шрамы предыдущей войны были разорваны на куски, не успев зажить. Прошло всего несколько десятилетий, но никто не забыл боль, которую война навлекла на наши земли. До сегодняшнего дня она все еще влияет на землю под нами и небо над нами. А радиация, ядовитые облака пыли, вымершие земли и исчезнувшие нации. Как нелепо! После старой эпохи наши гражданские технологии регрессировали. Но военные технологии, которые используются против нашего рода, постоянно развиваются. Они борются за свои идеалы и выгоды нации. Они используют железо и огонь, чтобы распространять смерть. По пустым и ложным причинам они убили тех, кто не имел силы, чтобы защитить себя. Бесчисленные люди погибли в огне войны. Из-за них наша планета была изранена и потихоньку погибает. В один прекрасный день может спокойно наступить конец света. Строительство святилища предназначено для сохранения нашей цивилизации. Даже если завтра наступит конец света, я все же хочу сохранить последний кусочек цивилизации. Я не обладаю величием, но в мире так много мелочных людей. Если никто не хочет платить цену, хорошо. Я буду первым, но я знаю, я не буду последним. Тон Хансяо был наполнен силой и ритмом. У дикого парня перехватило дыхание. Несмотря на то, что он смотрел видео, он чувствовал, как кровь его сердца начинает закипать. Эти грубые эмоции были чрезвычайно заразительны. Дикий парень был не единственным, кто был шокирован этим. Слова «Я не обладаю величием, но в мире так много мелочных людей» появились на экране. Они выглядели очень эффектно. «Черный призрак! Я узнал тебя с другой стороны!» Многие комментарии, похожие на это, также всплыли на экране. По мнению игроков, Черный призрак в основном молчал и мало говорил. Но эта речь, которую он произнес, полностью перечеркнула их впечатление о нем. Многие игроки стали еще более восхищенными Хансяо. Они не ожидали, что идеалы Черного призрака будут такими великими. Дикий парень был очень взволнован после просмотра видео. Он открыл чат гильдии и увидел, что лидер гильдии Нефритовое Зеленое Небо уже написал новое сообщение в чате. «Внимание всем! Наша гильдия собирается на руины Грейметалла. Ищите любую информацию о местонахождении руин. Тот, кто найдет информацию, будет вознагражден. Днем ранее». Хансяо собрал группу из 1000 человек, которые должны были последовать за ним, чтобы построить город, и произнес речь на видео. Беннет просто хотел, чтобы он сказал пару слов, в то время он не ожидал, что тот скажет так много. Беннет был также шокирован, как игроки. Рабочие в округе приостановили свои дела и также собрались послушать. Количество людей становилось все больше и больше. Все они смотрели на Хансяо, который стоял на высокой платформе. Увидев, что толпа возбуждена, Хансяо остался доволен. Этот абзац он скопировал из речи Беннета, которую он должен был произнести в будущем, и его намерением было как раз-таки шокировать всех. Тогда положение Беннета в сердцах игроков было закреплено из-за благородных идеалов. Теперь, когда Хансяо произнес эту речь первым, независимо от того, что случится в будущем, каждый раз, когда игроки будут слышать что-то подобное от Беннета, это будет напоминать о Хансяо, что окажет более сильное влияние на впечатление игроков о нем, делая его еще более ценным в сердцах игроков. Он знал, что игрокам нравится видеть подобные вещи. Персонажи с благородными идеалами обычно были очень популярны. К тому же Беннету не нужно было заботиться о впечатлениях игроков о нем, поэтому Хансяо воспользовался этой возможностью. В то же время Беннету эта речь тоже должна была понравиться, так что он должен был остаться в выигрыше. Все игроки любят копаться в историях своих любимых персонажей, поскольку так они могут увидеть индивидуальные черты их блестящей личности. Хансяо сдержанно кивнул. Он хотел, чтобы игроки разыскали его после того впечатления, которое он на них оказал. И были ли это его настоящие мысли, никто не узнает, если он сам не скажет об этом. Хансяо обернулся и увидел выражение лица Беннета. Беннет был переполнен страсти. Эти слова как будто выражали его мнение. Конечно, они будут, так как это и были его слова. Вернее, должны были быть. Беннет был очень тронут. Хансяо высказал то, о чем он думал глубоко в своем сердце. Он понял, что ему начинает нравиться Хансяо все больше и больше. Эти чувства были похожи на то, как будто в давно пересохшей пустыне пошел дождь. Беннет понял, что он больше не одинок. Он нашел того, кто шел по тому же пути, что и он. «Это все для выживания цивилизации. Он меня понимает». Беннет удовлетворенно смотрел на Хансяо. Умение говорить хорошую речь – очень страшная способность. Она может вдохновить сердца людей. Первоначально многие рабочие пришли сюда в погоне за деньгами, но теперь они чувствовали, что их сердца были наполнены чем-то большим, и они стали гораздо более мотивированными. Директора тоже были в шоке. Они не думали, что черный призрак, который убил бесчисленное количество людей, имел такие идеалы. Несмотря на собственные мотивы, они также были впечатлены. На следующий день собралась строительная бригада третьего святилища. Огромный конвой пересек пустынную степь и исчез за горизонтом, оставив позади только пыль. Впереди конвоя на небольшой высоте летел разведывательный вертолет. Кроме того, вертолет предназначался для важных сотрудников, чтобы они могли сбежать, если по пути произойдет какая-то непредвиденная опасность. Тем не менее, Хансяо решил взять машину. С другой стороны, Хуан Юй без колебаний взял вертолет. Он не собирался следовать за Хансяо. Хансяо сел на заднее сиденье. По пути он просматривал информацию своей команды. В это время на интерфейсе появилось уведомление. Основная сюжетная миссия класса A. План «Святилище». Третье святилище. Требования изменились. Текущая цель. Защитить конвой, пока он не достигнет руин Грейметалла. Текущее количество людей – 1034. Награда. По прибытии в пункт назначения вы получите 250 тысяч опыта. Если урон будет ниже 20%, оценка миссии также будет увеличена. Рейтинг миссии – Е. Внезапное уведомление о цели миссии. Это характерно для долгосрочных миссий. Хан Сяо поднял брови. Внезапно он понял, что в последнее время слишком сильно двигает бровями. Это было нехорошо. Он должен был быть более серьезным. Классификация миссии третьего святилища менялась в реальном времени, и оценка возрастала, когда выполнялось требование. Миссия только началась, и ничего еще не было сделано. Поэтому было неудивительно, что пока у него была самая низкая оценка – Е. 700 человек в команде были рабочими и техниками. Остальные 300 были солдатами и охранниками. Разделенные на группы по 20 человек, охранники расположились вокруг внешней части конвоя. Военной мощи недостаточно. Я должен укрепить команду. Сила одного человека была ограниченной. Тем не менее, он был механиком с большим количеством ресурсов.